Часть третья. Возвращение. Глава первая. Место я узнал сразу. Именно сюда я попал первый раз. Значит, мастер переправил нас на свой остров. Но сейчас меня волновало не это. Быстро оглядев себя, я убедился, что на мне прежняя одежда. За спиной тоже не было никаких намеков на посторонние предметы. «Мастер!» – взвыл я мысленно. Ответа не последовало. «Мастер!» – завопил я уже в полный голос. «Я тебя прекрасно слышу и незачем так орать!» Я резко обернулся. В шагах в 10 от нас стоял улыбающийся мастер. Чуть позади находился Дерон, который откровенно наслаждался всем происходящим. Но мне, однако, было не до смеха. Чуть ли не с кулаками я набросился на мастера. «Это твоя работа была!» «А что?» – мастер весело глянул на меня. «Ты там такую проповедь развернул, что я решил, что маленькие спецэффекты не помешают». «Спецэффекты? Мастер, да ты бы хоть предупредил, а то я там чуть не рехнулся, когда увидел себя во всем белом и с крылышками за спиной». «А тебе это шло?» – заметил Дерон. «Я даже прослезился от умиления». Однако Дерон улыбался с таким ехидством, что я его умилению ни капли не поверил. «Острики, блин!» – буркнул я. Потом посмотрел на обоих. «Но я все равно рад вас видеть. Надоело общаться мысленно. Только, мастер, я ведь считал, что магия в нашем мире не работает». Мастер пожал плечами. «Так ведь дверь была открыта, а ты стоял на самой границе миров». «Ясно». Я обернулся к своей семье. Отец с братом удивленно оглядывались по сторонам, а мама с каким-то непонятным выражением смотрела на меня. Аркадий стоял чуть в стороне в роли безучастного зрителя, держа на руках Таньку. Рон же откровенно таращился на мастера с Дероном. «Наверное, надо объяснить все, но я тут же понял, что здесь не смогу этого сделать. Это место было настолько обычным, что трудно было поверить, что находишься в другом мире. Тут я вспомнил, как поступил мастер, когда я впервые оказался здесь. «Мастер, а можно нам будет пройти в библиотеку?» Мастер одобрительно кивнул. «Это будет самым лучшим вариантом». Я опять повернулся к друзьям и семье. «Давайте сейчас пройдем в замок, а там я все объясню. Ненадолго воздержитесь от вопросов», – опередил я Витьку, который уже начал открывать рот. Я быстро поднял свои вещи и зашагал по той тропинке, которую вырубил среди кустов под присмотром Дерона, когда он учил меня продираться сквозь чащу. Я слегка позавидовал своим родным, к моему приходу никто не позаботился о тропинке для меня. Мне приходилось продираться сквозь чащу. Вскоре мы вышли из леса и оказались перед развалинами Атла. В невольном восхищении все замерли, рассматривая остатки города. Я не мешал им, прекрасно помня свое впечатление от этого вида. «Что это?» – прошептала мама. «Это Атл, бывшая столица острова Великих Магов. Вы все узнаете в библиотеке». «Впечатляет», – заметил Аркадий. «Если таковы развалины, то каков этот город был в период его расцвета?» «Он был потрясающего великолепия», – ответил мастер, и при этом взгляд его помрачнел. «Жемчужина Срединного моря. Алмаз мира». Я вспомнил, что так его называл мастер при моем первом посещении. «Не стоит здесь задерживаться», – мастер двинулся вперед. «Всегда больно смотреть на останки былой красоты». В этот момент совсем не кстати очнулась Танька и завопила: «Ай, отпустите меня, на помощь, похищают!» Я моментально оказался рядом. «А ну заткнись, кому ты нужна, чтоб тебя похищать?» Танька моментально заткнулась и, подбежав ко мне, схватила за руку. «Егор, я домой хочу, миленький, пожалуйста, отпусти меня!» «Отпустить куда?» Я неловко освободился от ее руки, стараясь игнорировать взгляды окружающих. Однако игнорировать ехидный блеск в глазах Дерона было не так-то просто. «За каким чертом ты вообще следила за нами? Что тебе понадобилось?» «Ну...» – Танька испуганно оглянулась, однако быстро поняла, что играть в партизана сейчас не в ее интересах. «В общем, я увидела, что вы куда-то отправились с вещами, потом появилась милиция и показала его фотографию». Танька кивнула на Аркадия. «Они и с тобой, Егор, хотели поговорить. Тогда я решила проследить за вами». «Ага, а потом все рассказать. Премного благодарен». «Ты сам виноват!» «Нет уж, не вали с больной головы на здоровую. Это ты тогда прицепилась к нам. Это ты начала, велев отвезти Рона в милицию. Это ты потом заплатила деньги Петрову. Это ты такая мстительная дура, из-за которой едва не случилась большая беда. Беда, из-за которой пострадали бы даже не тысячи, а миллионы людей. Это если бы ты успела предупредить милицию. А отправить назад я тебя не могу. Без ключа я не могу открыть дверь». «Ну, Егор!» «Что, Егор? Кто тебя просил влезать в это дело? А если влезла туда, куда не надо было, то прими последствия!» Тут я почувствовал, как на мое плечо опустилась чья-то рука. Обернувшись, я увидел Дерона. «Полегче на поворотах, Эннинг. Или тебе стоит напомнить еще об одном человеке, который тоже влез не в свое дело?» Я намек понял и покраснел. Я действительно веду себя как последняя скотина, а ведь мне не надо даже гадать, что она чувствует, достаточно вспомнить себя. Я подошел к ней и взял ее за руку. «Извини, но ты просто разозлила меня. Я понимаю, каково тебе. Сам попадал в такой же переплет. Но поверь, я не могу сейчас тебя вернуть обратно. Могу только обещать сделать это при первой возможности». Танька неожиданно оттолкнула меня. «Это ты меня похитил! Я помню, как ты толкнул меня на него!» Она кивнула на Аркадия, а он схватил и втащил в какую-то дверь. «Да я жизнь тебе спас! Если бы он не затащил тебя, то ты была бы уже мертва!» Тут вмешалась моя мама. Она до этого как-то странно смотрела на меня, а тут молча подошла к плачущей Таньке, обняла ее и что-то зашептала ей. Через некоторое время Танька успокоилась, даже повеселела. Потом они подошли ко мне. «Егор, а ее действительно нельзя никак вернуть домой?» – спросила мама. Ее недоверие больно задело меня. «Мам, ну неужели ты думаешь, что я не сделал бы этого, если б мог? Я же ведь никогда не врал тебе. Почему ты мне не веришь?» Она поняла, из-за чего я обиделся. «До этого момента я считала, что знала тебя. Егор, я тебя перестала узнавать еще с того момента, как в нашем доме появился он». Она кивнула на Рона. «Ты стал каким-то другим». Я беспомощно посмотрел на маму. До этого мне и в голову не могло прийти, что маме может не понравиться тот человек, которым стал ее сын. «Нужен ключ, чтобы открыть дверь». Как-то беспомощно стал оправдываться я. «Он должен был остаться у моих друзей, но их надо еще найти. Как только я достану ключ, то сразу отправлю ее назад». Я резко повернулся и зашагал по остаткам улицы Атла, стараясь, чтобы никто не увидел моего лица. То, что за мной идут, я знал только по торопливым шагам за спиной. Рядом со мной пристроился Рон и крепко схватил меня за руку. Оглянулся, потом покрепче сжал мою ладонь и зашагал с высоко поднятой головой. Вскоре появился замок. Не останавливаясь, чтобы дать время его рассмотреть, я сразу направился к воротам. Те плавно раскрылись. Я обернулся. Мастер стоял около мамы и что-то ей говорил. Она внимательно слушала, кивая в ответ. «Мастер», – прервал я разговор, – «ведь вы хозяин». «Ага, ну надо же, вспомнил». Он с улыбкой вышел вперед. «Уважаемые дамы и господа, я рад приветствовать вас в своем скромном жилище. Сейчас слуги проводят вас в ваши комнаты, а потом Егор отведет вас всех в библиотеку, где вы сможете узнать многое о том месте, куда попали. Прийти я рекомендую всем, молодая леди». Он посмотрел на Таньку. «По воле обстоятельств вы попали сюда, так что вам тоже не лишне будет узнать кое-что об этом мире». После его слов тут же показались несколько человек в ливреях. С подобными призраками я уже сталкивался в прошлый раз и совсем не удивился их неожиданному появлению. Впрочем, если не знать об их природе, то их вполне можно принять за живых людей. Только вот разговаривать они не могли по природной тупости, вызванной полным отсутствием мозгов. Они способны были только выполнять то, что заложил в них мастер. Эти молчаливые слуги подхватили наши вещи и двинулись по коридору. Как я и ожидал, все комнаты оказались рядом. Мне выделили ту, где я жил в прошлый раз. С той поры обстановка внутри ничуть не изменилась. Даже новая одежда лежала на кровати, как в прошлый раз. «Я подумал, что ты захочешь переодеться в одежду этого мира». Я обернулся и ничуть не удивился, когда увидел мастера, стоявшего в дверях. Он прошел в комнату и опустился в кресло. «Не надо слов, Егор», – остановил он меня, увидев, что я собрался заговорить. «Я прекрасно знаю, что ты хочешь сказать». «Все-то ты знаешь», – буркнул я, опускаясь на кровать. «Так ведь людей-то я изучаю несколько тысячелетий. С таким опытом неудивительно, что я стал угадывать то, о чем думают люди». «Ну и что ты посоветуешь мне с таким-то опытом?» «Жить. Что ж еще?» «Пойми, для своей семьи ты сейчас совершенно незнакомый человек. Ты для них изменился за один день, резко. Ушел в школу один человек, а пришел из нее совершенно другой. Просто живи и дай им привыкнуть к тебе такому, каким ты стал, каков ты есть». «Пойми, ты для них не знаком, но при этом тебя не стали любить меньше. Просто они сами еще не знают, что думать. Дай им возможность узнать тебя». «Я постараюсь». «Не надо стараться, будь самим собой. Помнишь? Не теряй себя». «Ладно, не буду мешать, мне еще библиотеку надо приготовить». Мастер вышел. Я еще немного посидел, обдумывая слова мастера, потом стал переодеваться. Стянул с себя рубашку. В этот момент дверь отворилась. «Егор, здесь очень...» Слова замерли. Я резко обернулся. В дверях стояла мама и со страхом смотрела на меня. Но этот страх был настолько мимолетен, что мне с трудом удалось уловить его. «Вот тебе и будь самим собой». В следующее мгновение она справилась с собой и улыбнулась. «Извини, я не знала, что ты переодеваешься. Просто здесь так красиво, что мне захотелось поговорить с кем-нибудь. Ладно, не буду тебе мешать». Она вышла. Несколько секунд я смотрел на закрытую дверь. «Что тебя испугало, мама?» Потом сердито натянул на себя новую одежду. В отличие от той, что дал мне мастер в прошлый раз, эта одежда была предусмотрена для ношения оружия. То есть она была одеждой дворянина. К тому же ее покрой совершенно не стеснял движений. Однако мне она не понравилась. Кольчугу на нее не наденешь, слишком роскошная, да и не предусмотрена она для этого. Для похода тоже не годится. Эта одежда скорее для города. Однако в прошлый раз в городах мы провели очень незначительное время. В основном нам приходилось скакать по полям, лесам, зачастую под дождем, и не всегда на дороге оказывался трактир, где можно было бы переночевать. Да уже через 3 дня она превратится в лохмотье. Стоп. Я понял, что зарапортовался. Во-первых, меня никто в ней не собирался отправлять в поход. Во-вторых, здесь она годилась лучше, чем походная. Я прицепил к поясу меч и кинжал. Потом задумался. Пожалуй, мастер оттянет меня моим же оружием, если я захочу появиться с ним в библиотеке. Всего, что касалось его любимых книг, мастер проявлял колоссальную заботливость. Да и не стоило на острове вообще цеплять оружие. Какая здесь может быть опасность? А тот этап, когда мне хотелось вообще не расставаться с мечом, уже был давно пройден. В коридоре ждали только меня. Здесь уже собрались все. Танька стояла около мамы и, кажется, не собиралась отходить от нее. Витька же несколько удивленно рассматривал Рона, который стоял в своих кожаных одеждах со шпагой на поясе, делая вид, что его совершенно не интересуют удивленные взгляды окружающих. «Рон, тебе что, не дали другой одежды?» «Почему? Там на кровати лежала какая-то, но она больше подходила к какому-нибудь дворянчику». «А не великому воину, победителю врагов Рону!» Закончил я за него. «Понятно, но хочу предупредить, что вряд ли мастер пустит тебя в этом наряде в библиотеку. Ты, конечно, можешь попробовать, но предупреждаю, что он великий маг, один из самых сильных в мире». Рон неловко переступил. «Я схожу переоденусь». «А я думал, что ты уже это сделал». Делано изумился я. «Кстати, оружие тоже оставь в комнате, никто его не возьмет, а в библиотеке врагов нет, только книги». Рон появился через 3 минуты. Его одежда напоминала ту, что получил я в первый свой визит на остров. Увидев, что теперь все готовы, я двинулся по коридору. Дорогу в библиотеку я помнил прекрасно, так что никаких заминок не было. Мастер нас уже ждал. Вежливо раскланившись с каждым, он провел нас внутрь, где стояли заранее приготовленные кресла. Я закатил глаза. Кажется, мастер собрался прочитать одну из своих любимых лекций. Это была маленькая слабость мастера, которую я узнал еще будучи его учеником. Он обожал просвещать всех и каждого, поэтому готов был разразиться целой лекцией по любому поводу. Теперь понятно, почему здесь не было Деррона. Подозреваю, что за те века, что они были на острове вдвоем, мастер порядком утомил его своими просветительскими беседами. Ведь другого слушателя у него не было, а до этого он жил один, и в нем накопился изрядный запас нерастраченной энергии, которую пришлось выдерживать Дерону эти несколько веков. Мастер рассадил всех, а потом вышел к центру библиотеки. «Когда Егор впервые попал сюда, — начал он, — я просто дал ему книгу, и он прочитал все, что я хотел ему сказать. Но в данном случае я не могу этого сделать по той простой причине, что книга всего одна. Еще я подозреваю, что некоторые просто не умеют читать». Он покосился на Рона. Тот заерзал в кресле под нашими общими взглядами. «Этот недостаток я намерен в скором времени устранить». Я хмыкнул, а Рон умоляюще посмотрел на меня. Я сделал вид, что не заметил его взгляда. Рон обреченно вздохнул. Это не укрылось от мастера. «Ничего, молодой человек, от знания еще никто не умирал». «Ага, никто! В Амстере жил один такой ученый. Однажды на улице он зачитался книжкой, ему на голову упала черепица. Эту книгу ему в гроб потом положили». Мы все дружно рассмеялись. «Аргумент», — согласился сквозь смех мастер. «Однако черепица могла упасть на любого прохожего, для этого вовсе не надо было читать. Но продолжим. Двое из вас эту книгу уже знают. Егор прочитал ее в оригинале, а уважаемый Аркадий Анатольевич, имя отчество мастер сказал по-русски, слышал ее в моем изложении. Однако не думаю, что вам повредит услышать все второй раз». Мастер взял заранее приготовленный свиток. «Я приступаю». Он аккуратно развернул его и начал читать. Все это было мне знакомо, поэтому я не столько слушал, сколько смотрел, какое впечатление это производит на остальных. Рон и Витька слушали внимательно. Витька даже рот приоткрыл от внимания. Мама с папой слушали внимательно, но не очень доверчиво. Странно. Казалось бы, после всего случившегося все это можно было воспринять серьезно, но взрослые такие недоверчивые люди. Мастер закончил чтение и отложил свиток. «Вот так появились два мира». Потом он объяснил, зачем нужны двери на проходе между мирами. Затем рассказал кое-что о магии. «То есть вы можете захотеть, и у вас в руке появится гамбургер?» – не выдержал Витька. Вопрос мастера рассердил. «Что значит захотеть? Молодой человек, я же уже объяснил, что магия – это такая же наука, как и в вашем мире физика. Вот вы можете захотеть и полететь? Как и ваша физика не может из ничего сделать что-то, так и магия не может этого». «Так какая от нее польза тогда?» «Такая же, какая от технологии. С помощью магии двигаются корабли в этом мире. Освещаются и обогреваются дома. Люди с помощью магии общаются друг с другом на больших расстояниях. Поднимают тяжелые грузы. Да мало ли применения. Если вы намерены жить в этом мире, то все сами узнаете». «А как Егор появился здесь?» – спросила мама. «А может, об этом сам Егор лучше расскажет?» Мастер посмотрел на меня. Я покачал головой. Мастер вздохнул и рассказал сам. «В общем-то, по досадной случайности». Мастер рассказал о сверкающем, а также то, зачем ему понадобилось искать мага в нашем мире. «Мы нашли Аркадия Анатольевича и принесли ключ на пустырь, откуда вы перебрались сюда. Но так получилось, что Егор нашел этот ключ раньше Аркадия Анатольевича. По какой-то причине он отказался вернуть его, а ключ открыл ему дверь. Вот так он и попал к нам. Времени терять мы не могли, да Егор и сам отказался ждать. Вот он и отправился на поиски второго ключа, чтобы вернуться домой». Тут я снова перехватил испуганный взгляд мамы. «Отправился?» «Ну да, ключ ведь был не здесь. К тому же я сам даже не мог узнать, где он. Так что Егору пришлось постараться, чтобы отыскать его». Мастер рассказывал еще долго, объясняя непонятные моменты и отвечая на вопросы, рассказывая об этом мире. «Ну вот, основное вы узнали. Остальное я расскажу потом, когда возникнут вопросы, или вы сами все узнаете на собственном опыте». «Верните меня домой!» – потребовала Танька. Мастер сочувственно посмотрел на нее. «Ты же слышала мой рассказ. Без ключа невозможно открыть дверь между мирами, а ключа здесь нет. Возможно, он остался у кого-то из друзей Егора. Когда тот с ними встретится, то сможет отправить тебя назад». Танька всхлипнула. «Да ты не расстраивайся, никто даже не заметит твоего отсутствия». «Но я-то замечу», – логично возразила Танька. «Теперь понятно, почему ты так сильно изменился», – шепнул мне Витька. Это, кажется, было понятно и родителям. Они оба немного растерянно посмотрели на меня. В коридоре, когда мы вышли из библиотеки, меня догнала мама. «Егор, мне отец рассказал все. Ты ведь здесь научился драться». «Да, меня учил Дерон. Это было необходимо, чтобы найти ключ». «Это...» – она коснулась моего плеча. «Ты получил во время путешествия?» Я на секунду замер. Я, осел, волновался, что мама тогда в комнате испугалась меня. Она испугалась за меня. Я же ведь стоял без рубашки, и она увидела мои шрамы. Вот почему она перепугалась. Вот почему она все это время так странно смотрела на меня. Боже, какой же я был кретин. «Да», — немного хрипло ответил я. «Путешествие не всегда было приятно». «Егорушка!» – она прижала меня к себе и всхлипнула. «Егорка!» Я заметил, как мастер поспешно уводит всех по другому коридору, давая нам возможность побыть с мамой вдвоем. Мастер всегда сверхпонятлив. За это я был ему благодарен больше, чем за все его уроки. «Ты обязательно расскажешь мне про этот мир, раз нам выпало поселиться здесь», – заговорила наконец мама. «И обязательно познакомишь меня со своими друзьями». «А то вдруг познакомишься с нехорошей компанией», – продолжил я. Мама улыбнулась. «Конечно, а то знакомишь с Антоном, а он, оказывается, не Антон вовсе и вообще не из нашего мира». «Мам, ну разве мог я тогда рассказать, кто он такой?» «А сейчас ты можешь все рассказать?» «Все?» – я задумался. «Рассказать о бое около ворот Амстера, о ночной схватке в гостинице, о наемных убийцах, о знакомых жителях грязных кварталов, о константинопольской тюрьме?» «Нет, все рассказывать не стоит». «Я расскажу тебе все, что смогу. Я не буду тебе врать». Она поняла. Поняла и сильнее прижала к себе. «Что же тебе пришлось пережить?» «Пошли, я покажу тебе остров. Посмотришь, где я жил». «Пошли», — согласилась она. Может, это было нечестно по отношению к остальным. Следовало бы и их позвать, но мне хотелось побыть с мамой. Только вдвоем. А остальные... Для остальных еще будет время, а пока только вдвоем. Я и мама. Мы ведь должны заново узнать друг друга. Папа с Витькой поймут, только вот надеюсь, Рон не обидится. Ладно, потом поговорю и с ним, он тоже должен понять. В замок мы вернулись только к вечеру. С мамой мы обошли почти весь остров. Я показывал, где занимался с мастером, показал, где купался. Войдя в большую комнату, мы застали здесь всех. Здесь же были и мастер с Дероном. При виде нас мастер ободряюще улыбнулся мне. Тут я заметил Рона. Он сидел в стороне от всех и выглядел довольно угрюмо. На лице у него откуда-то появилась грязь, которую он, пытаясь очистить, размазал по всему лицу, перенес на руки, а потом вытер их и штаны. Мама тоже заметила Рона. Я уже успел ей все рассказать о нем. «Ты где так успел перемазаться?» – поинтересовалась она у него. «Я?» – он явно не ожидал, что с ним кто-нибудь заговорит. «А что, здесь есть еще кто-то такой же чумазый?» «Я, это, гулял». «В грязи, что ли?» – усмехнулась мама. «Иди-ка сюда, чадо!» Удивленный Рон несмело вышел из своего угла и подошел. Мама достала платок и стала вытирать его перепачканное лицо. Я уже ожидал обычных криков, как это бывало, когда я просил его привести себя в порядок, или когда Далила пробовала привести этого разгильдяя в человеческий вид. Однако, к моему удивлению, Рон не издал ни звука. Более того, ему это, кажется, нравилось. Он буквально таял от удовольствия. Только тут я сообразил, что Рон ужасно завидовал мне. Тому, что у меня есть семья, есть мама, которая постоянно заботится о тебе. Сегодня, когда я ушел с мамой, он почувствовал себя брошенным и никому не нужным. Сейчас же он получил частицу той заботы, которую всегда хотел иметь. Глядя на довольного Рона, я усмехнулся. Он и сам не подозревает, что отныне будет находиться под постоянным присмотром. Теперь мама не оставит его без внимания. Я подошел к мастеру и Дерону, которые о чем-то разговаривали с Аркадием. «Привет, Егор!» – приветствовал меня мастер. «Вижу, у тебя все налаживается!» Я кивнул. «Я рад! А мы тут объясняем Сьеру Аркадию то, что ему предстоит сделать!» «Сьеру?» «Конечно, он ведь будущий маг, так что он должен привыкать к этому обращению». «И как?» «Что как?» «Объяснение. Вдохновили его на бой?» «Да при чем тут бой? Даже без магии сверкающий остается повелителем огромного государства, в распоряжении которого находится армия и разведка. Так что задача не из простых в любом случае. Я могу сделать из Сьерра Аркадия великого мага, но не могу помочь ему в бою с армией и полицией». «Вы полагаете, что это должно его подбодрить?» «Егор, ты как был язвой, так и остался. Что ты предлагаешь?» «Я? Да я ничего не предлагаю. Специалист по войне у нас Дерон, пусть он предлагает». «А ты думаешь, что сообщил новость?» Тут не выдержал Дерон. Сначала он молча смотрел на наше препирательство, потом рассмеялся. Аркадий же удивленно переводил взгляд с меня на мастера и Дерона. «Не обращай внимания», – заметил ему Дерон. «Они с момента первой встречи все время подшучивают друг с другом». «Да?» – изумился я. «А я думал, что это вы с мастером постоянно подкалываете один другого». «Было», – признал Дерон. «Только ты сам не заметил, что сия обязанность перешла целиком к тебе. В этом плане ты для мастера интереснее. У тебя язык подвешен гораздо лучше, чем у меня». «Так ты хочешь сказать, что я болтун?» «Да не это я хотел сказать». «Но сказал!» «Ничего такого я не говорил». «Мастер!» – одновременно повернулись мы к мастеру. «Вы как два петуха», – рассердился тот. «Один малой, другой дурной». Мы с Дероном переглянулись и расхохотались. Мастер некоторое время переводил хмурый взгляд с меня на Дерона. «Так, смеетесь? Опять ваши шуточки дурацкие. Егор, ну-ка марш отсюда. Нам еще надо обсудить важные дела, а ты тут клоунаду устроил». «Да просто я рад вас видеть». «Я тоже». «Но это не повод перебивать нашу беседу. Собственно говоря, кто сказал, что ты можешь отдыхать? Неужели ты думаешь, что в прошлый раз мы с тобой занятия закончили? Так вот, чтобы сразу все прояснить, с завтрашнего дня мы продолжим наши занятия». «Не получится. Мастер, то, чему вы будете обучать Аркадия, мне знать не нужно. То, чему вы собираетесь учить Рона, я уже знаю. Вы не сможете преподавать трем разным людям одновременно три разные вещи, хотя я буду посещать ваши лекции». Оставляя за собой последнее слово, я поспешно ретировался, пока мастер не придумал еще что-нибудь. Правда, долго в одиночестве я не оставался. Меня тут же позвал Витька, и мне пришлось рассказывать об этом мире всем. Да это и хорошо, а то Рон уже переходил к описанию моих подвигов. Не следовало знать отцу и особенно маме о некоторых моментах нашего путешествия. Пришлось на минуту отозвать Рона в сторону и провести разъяснительную беседу. Он так и не понял, почему я хочу скрыть свои геройские деяния, но обещал молчать, заметив, что скромность хорошо, но не в таком масштабе. Я его слова проигнорировал. Спать мы разошлись, когда было уже довольно поздно. Всегда немного неудобно обживаться на новом месте, так что родители сначала проинспектировали мою и брата комнаты. «Мам, я в ней жил полгода, пока учился у мастера с Дероном». «Ну и что? Тогда меня здесь не было». Она внимательно рассмотрела одежду, висящую в шкафу. Ее взгляд остановился на кольчуге, которая была сложена в углу. Она побледнела, вытащила ее и развернула. Сразу было видно, что она не рассчитана для взрослого человека. Под кольчугой же лежал чехол с метательными ножами. Я ждал, что мама что-то скажет, но она только печально вздохнула и положила все обратно, поспешно закрывая шкаф. К счастью, отец всего этого не видел. В этот момент он изучал ванную. На следующее утро мама занялась обустройством наших комнат. Правда, я заметил, что это совсем не нужно, поскольку надолго задерживаться на острове я не собираюсь. У меня достаточно дел за пределами этого острова. Мне нужно найти друзей, навестить раненого. К тому же я хочу попробовать отыскать родителей Рона или хотя бы узнать о его происхождении. Я только помогу вам обустроиться здесь и уйду. «Егор, мам, пойми, я не могу здесь оставаться, у меня есть дела в большом мире». «Это все равно не повод жить в грязи». «Ладно, ладно, а где Витька?» «Он вместе с Роном ушел на улицу, за ними приходил этот, кажется, Дерон. Кстати, а кто он такой? Ты ведь ничего ни о нем, ни о мастере не рассказывал». «Ну, о мастере ты знаешь. Он сам вчера все рассказал». «Ну да, великий мастер, председатель этого совета. А Дерон?» «Дерон – это рыцарь ордена. Существовал такой в этом мире. Мам, я еще расскажу о нем, но сейчас я лучше пойду к ним. Беги уж». Я быстро оделся в тренировочный костюм, взял подаренные нунчаки и отправился на тренировочное поле. Если уж Дерон пришел за Роном и Витькой, то искать их следовало именно там. Уже на подходе я услышал, как Дерон отчитывает кого-то за лень. Я усмехнулся, так знакомо это звучало. Выйдя из-за дома, я увидел, что Рон, размахивая своей шпагой, пытается достать рыцаря. Чуть в стороне сидел Витька и с интересом наблюдал за происходящим. Не обращая ни на кого внимания, я начал разминаться перед занятием. Разминочный комплекс Дэйча, короткий бой с тенью. Потом пофехтовать воображаемым мечом. Теперь Витька смотрел на меня. Даже Рон, несмотря на требования Дерона продолжать занятия, посматривал на меня. Когда я закончил разминку, Рон отправился бегать вокруг поля. Дерон же подошел к брату и что-то сказал ему. Тот согласно закивал. Потом встал, разделся по пояс и побежал следом за Роном. Я усмехнулся. Дерон мог быть счастлив, обрел новых учеников. Однако сейчас мне было не до Дерона. Закрыв глаза, я начал вспоминать те движения, которые должен сейчас проделать. Потом взял в руки нунчаки и начал тренировку. Сейчас мои движения уже были более уверенными, чем в первый раз. Однако я все равно не рискнул бы проделать все движения быстро. Минут 40 я изматывал себя, добиваясь уверенности и четкости в движениях и стараясь добиться автоматизма. Я настолько увлекся тренировкой, что заметил рядом с собой Дерона только тогда, когда ненадолго остановился передохнуть. «Что это у тебя за оружие?» – поинтересовался он. «Это оружие Востока в нашем мире. Напоминает цепь». «Именно цепь это и есть, только немного модернизированный. Это оружие крестьян. Видишь ли, на Востоке крестьяне не имели права носить оружие, а дворяне там имели огромные права. Чтобы как-то защититься, крестьяне разработали целую систему обороны, вооружаясь знакомыми для них предметами. Цепь оказался настолько удобным, что вскоре его стали применять только как оружие. В некоторых отношениях он даже опаснее меча». «Ты не покажешь, как с ним работать?» Я пожал плечами. «Я сам только начал заниматься». «Я это заметил. Я с самого начала наблюдал за тобой. Ты не возражаешь, если когда ты закончишь, то попробую я?» «Конечно нет. А где мастер?» «Мастер с утра заперся с Аркадием. Кажется, у них сегодня первое занятие», – Дерон усмехнулся. «Мастер не любит попусту терять время». Глядя на Рона с Витькой, я подумал, что мастер не единственный, кто не любит терять время. «А что там с Витькой и Роном?» «А что с ними? Занимаются». Дерон подергал себя за ухо. «Знаешь, меня беспокоит твой брат». «А что такое?» «Понимаешь, он относится к фехтованию как к спорту. Он много читал, поэтому считает, что знает почти все о холодном оружии. Он и тренируется сейчас не потому, что считает это необходимым, а потому, что для него это интересно». Так в чем же дело? А в том, что если он не изменит своего отношения к этому, то будет часто попадать в неприятности. Он ведь уже не ребенок, и я не могу заставить его заниматься. Он должен сам осознать важность тренировок. Было бы полбеды, если бы он не любил оружие. Тогда твой брат мог бы ходить без него. Это было бы безопаснее. Но ведь он обязательно нацепит меч или кинжал. Ты не мог бы поговорить с ним? Все-таки ты его брат. И если ты хочешь, чтобы твой брат умер своей смертью, то тебе стоит заставить его отнестись к моим урокам более серьезно». Эти слова меня встревожили. Витька действительно мог влипнуть в историю. Он, конечно, на своем увлечении прочитал много. В школе даже занимался фехтованием, получил первый юношеский разряд. Я обернулся. Витька мучил тренажер, пытаясь проделать какое-то невозможное упражнение. Рон же занимался всерьез. Закусив губу, весь в поту, он с упорством небывалым пытался подтянуться еще раз. Превозмогая себя, ему это удалось. Вот ведь я почувствовал невольное уважение к этому мальчишке. Ведь сам все делает, а когда занимался я, то Дерону приходилось постоянно стоять около меня с плеткой. «Теперь ты понял, что я имел в виду?» – поинтересовался Дерон. Я кивнул. Действительно, все было понятно. Витька просто занимался. Для него это было развлечение. А Рон же боролся с собой. Для него все это было жизнью. «Неужели я был такой же, как брат?» «Примерно. Но я ведь не могу применить к нему те же приемы, что и к тебе. Во-первых, он уже взрослый. Во-вторых, для него эти занятия, в отличие от тебя, не вопрос жизни и смерти. Если он откажется от идеи иметь оружие, то он неплохо проживет и так». «Я понял. Дерон, можно первое занятие провести мне?» Тот пристально посмотрел на меня. «Пожалуйста. Если быть честным, то как фехтовальщик ты уже давно превзошел меня. Так что ты в этом отношении можешь их научить больше моего. А я пока потренируюсь с этим твоим новым оружием». Я кивнул и, передав Дерону нунчаки, двинулся к Рону и Витьке. «Занимаетесь?» – поинтересовался я. Рон сердито посмотрел на меня и ничего не ответил, пытаясь еще раз свести руки вместе на тренажере. «Привет, Егор!» – махнул мне Витька. «Классные здесь тренажеры, даже получше, чем у нас в институте!» «А ты там занимался?» «Да заходил иногда!» «Заходил иногда!» – передразнил я. «Если заходить иногда, то лучше вообще не начинать занятия. Посмотри на Рона, он занимается, а ты даже не вспотел!» Витька безразлично пожал плечами. «Слушай, Витька, это ведь не шутка. Если ты носишь оружие, то ты должен уметь им сражаться гораздо лучше уровня первого юношеского разряда. А теория тебе никак не поможет победить в бою». «Ну, это еще проверить надо». «Ах, проверить?» – разозлился я. Потом отправился к Дерону. «Дерон, где то магическое оружие, с которым я тренировался?» Тот прервал занятия с нунчаками и удивленно посмотрел на меня. «А не слишком ли ты круто взялся? Впрочем, можно отключить болевые ощущения». Он хлопнул в ладоши. Тотчас из склада выбежали двое слуг, поставили перед нами ящики и убежали. Дерон открыл этот ящик. В нем аккуратно было уложено несколько шарконов, шпаг и обычных длинных прямых мечей. Дерон вытащил из специального кармашка на боковой стенке ящика небольшой перстенек с прозрачным, как стекло, камнем и протянул его мне. «Пока этот камень прозрачен, все оружие в этом ящике будет проходить сквозь человека, не причиняя ему никакого вреда. Только клинки будут вспыхивать, когда они коснутся человека. Это как бы сигнализация. Если же повернуть кольцо под камнем, то камень в перстне будет разгораться алым. И чем сильнее свечение, тем большую боль будет испытывать человек, которого оно коснется. Но это ты и без меня знаешь. Кстати, с тобой мы работали на максимум свечения». «Спасибо». Я захватил из ящика по паре каждого из трех видов оружия и отправился к Витьке, который удивленно следил за нашей беседой с Дероном. «Выбирай». Я свалил перед Витькой то, что принес. «Рон, подойди сюда, выбери себе оружие». Рон слез с тренажера и, слегка пошатываясь от усталости, подошел ко мне. Тут же поднял шпагу. Витька тоже выбрал знакомое оружие, подняв шпагу. Я же взял ширкон. «Итак, перед вами магическое учебное оружие». «Магическое?» – недоверчиво хмыкнул Витька. «Магическое! Им невозможно причинить человеку никакого вреда!» В доказательство я перерубил подобранную ветку, а потом ударил себя по руке. Витька вскрикнул. Однако меч прошел сквозь мою руку так, будто это была не рука, а голограмма. Я помахал в воздухе рукой. «Убедились?» «Ого!» – Рон повторил эксперимент. «Действительно не больно, только щекотно». «Не больно?» Я невольно посмотрел на перстень, который надел себе на палец. За Роном рискнул попробовать и Витька. «Интересно!» Он несколько раз воткнул шпагу себе в грудь, потом подошел и ударил ею по тренажеру. Раздался звонкий звук удара металла о металл, и вылетели искры. Витька охнул, выпустил оружие и прижал к груди руку. «Как это происходит?» «Понятия не имею. Это магия, а о магии я знаю не очень много». «Но ты же ведь был в этом мире, имел дело с магией. Ну и что? Ты даже родился в нашем мире, неоднократно пользовался телевизором. Ну-ка расскажи, как он работает». «А, понял. И что, ты предлагаешь фехтовать с тобой?» «Со мной?» – усмехнулся я. «Нет, я тебе предлагаю сразиться с Роном. Победи хотя бы его». «Хотя бы? Ты совсем такого скверного мнения обо мне?» «Именно такого. Начали». Тут я заметил, что к площадке подходят мама с папой. «Егор, это не опасно с оружием?» Мама с тревогой наблюдала за нами. «Нет, мам, этим оружием никого нельзя поранить». Я продемонстрировал свойства мечей. «Магия!» «Интересно». Отец поднял один из мечей и осмотрел. «Солидная штука». Он принял воинственный вид и пару раз взмахнул им. «Ну как я?» Я печально вздохнул. «Никак они не поймут, что мечи – это не шутка. Да, это не автомат, но убивает он так же верно, как и автомат». Я молниеносно отвел Ширконом его меч, и кончик моего меча очутился около горла отца. «Не очень, папа. Воинственными движениями хорошего солдата вряд ли напугаешь». Отец скосил глаза на кончик моего меча и испуганно попятился. Я убрал меч. «Вообще-то я хотел только пошутить». Неловко заметил он. «Я понял, только ведь ты сам говорил, что оружие – это не шутка. Если ты с кем-нибудь так пошутишь, то ведь он шутки не поймет». «Хорошо», – засмеялся отец. «Признаю, что немного неудачно пошутил». Нет, он так ничего и не понял. Я повернулся к Витьке. «Начали». Витька отдал картинный салют и сразу же перешел в атаку. Рон тут же упал, пропустив выпад над собой, и ударил ногой Витьку под колено, перекатился и снизу вонзил шпагу потерявшему равновесие брату в живот. Шпага вспыхнула, сигнализируя смертельное ранение. «Это было не по правилам!» – возмутился Витька. «Нечестный прием!» «Нечестный!» – согласился я. «Однако, если бы это был настоящий бой, то ты сейчас уже о его нечестности рассказывал бы ангелам на небесах. Думаю, они тебя утешили бы. Именно в этом и состоит разница между реальным боем и тем, что происходило у вас на соревновании. В бою нет правил, есть победа или поражение. Победа – жизнь, поражение – смерть. Вот и вся разница». Витька сощурился. Потом повернулся и опять атаковал Рона. На этот раз он внимательнее следил за Роном. Однако юркий мальчишка, словно насмехаясь, кружил вокруг более высокого человека, ловко уворачиваясь от всех его выпадов. Если в этом бою Витька и победил, то скорее по счастливой случайности, а не из-за своего мастерства. «Он слишком низок. С ним совершенно невозможно фехтовать». «Противников не выбирают. Мой рост для тебя подойдет?» Я вышел вперед, сменяя уже окончательно запыхавшегося Рона. Рон усмехнулся и с наслаждением растянулся на песке. Рядом с ним опустилась мама, которая за время схватки ни разу не улыбнулась, хотя отец неоднократно подбадривал то одного, то другого, давая ценные советы. Витька, кажется, разозлился окончательно. Меня он атаковал зло, широко размахивая оружием, норовя выбить меч из рук. Если б я хотел, то мог уже на его замахе прекратить схватку, но я только отводил его удары, слегка передвигая Ширкон. В свое время также сражался против меня Дерон. Стоя на месте, слегка шевеля кистью, отводил от себя мои удары. Теперь уже брат норовил пробить мою защиту. Неужели раньше я вот так же бестолково скакал вокруг Дерона. «Да нет, наверное, в моих движениях все-таки было больше смысла. Впрочем, я догадывался, что скорее гораздо меньше, ведь у меня не было никакой подготовки по фехтованию, в отличие от брата. А теперь я покажу тебе, почему этот меч называется Шеркон. Шеркон в переводе означает «жало», — пояснил я брату. Я поймал себя на том, что невольно скопировал Дерона. Тот тоже сказал почти эти самые слова, когда начал атаковать меня. В тот же миг я перешел в атаку. Теперь я не отражал его атаки, а просто уворачивался от них. Мой меч мелькал перед Витькой, появляясь то с одной, то с другой стороны, каждый раз замирая в миллиметре от него. Удар в шею, в грудь, в лицо, по ногам. Витька отчаянно пытался сдержать град ударов, обрушившихся на него. Тут я уловил движение за спиной. Еще не понимая, в чем дело, я машинально метнулся в сторону. Там, где я стоял, показался кончик шпаги. Оказалось, Рон пришел на помощь моему брату. «Значит, двое на одного!» – усмехнулся я. Минуту я развлекался тем, что уворачивался от обоих, а потом закончил схватку двумя ударами. И опять тревога. Не поворачиваясь, я упал вперед, перекатился и вскочил. Вовремя, как раз успел отразить удар. Да, это уже не Витька и не Рон. С Дероном следует быть настороже всегда. Малейшая ошибка и... Темп пришлось взвинчивать сходу, без подготовки. Настолько неожиданно для меня оказалась эта атака. Однако давно прошли уже те времена, когда Дерон ловил меня на невнимании. Через полсекунды я уже вошел в ритм боя. Удар, отскок, нападение, увернуться. Дерон атаковал молниеносно и непредсказуемо. Мне приходилось постоянно быть начеку, ожидая любой каверзы. В конце концов, мне удалось поймать Дерона на ложной атаке. Поддавшись обману, он слишком рванул вперед. Мой меч тут же проскользнул у него под рукой. То, что его меч в это время почти касался моего плеча, уже ничего не меняло. У Дерона просто не было времени. Шеркон вонзился в бок, и тут же я рванул его вверх. Реальное оружие распороло бы бок человека от низа живота до ребер, а потом, чиркнув по ним, разрезало кожу до шеи. От таких ран умирают сразу. И это не было жестокостью. Просто если чуть помедлить, дать шанс, то меч противника отрубит мне голову. Для этого не надо слишком много времени. Поэтому требовалось убить противника сразу, не дав ему ни одного шанса. «Молодец!» – одобрительно отозвался Дерон. Витька же смотрел на меня широко раскрытыми глазами. «Что это было? Я не мог уследить за вами!» «Всего лишь показательный бой», – объяснил Дерон. «А теперь прошу прощения, но нам с Егором требуется кое-что обсудить». Он взял меня под руку и увел с тренировочного поля. Обернувшись, я успел заметить, как родители что-то горячо обсуждают с Витькой и Роном. «О чем ты хотел поговорить?» «Да ни о чем. Просто я хотел дать возможность твоему брату и родителям поговорить без тебя. Безусловно, для них то, что сейчас произошло, серьезный урок. Они должны сами осознать это без твоей помощи. Не хочешь прогуляться со мной в лес?» Я несколько секунд разглядывал Дерона. Нет, никакого подвоха не было. Ладно, пошли. Только подожди, я предупрежу родителей, и надо взять еду. Знаю я тебя, заведешь куда-нибудь, потом до вечера не выберешься. Может, тебе и не надо есть, но вот я без еды не могу. К тому же я даже не завтракал. Давай, я тебя жду. Сборы не заняли у меня много времени. Я переоделся в прочную походную одежду, собрал в небольшой рюкзак немного еды. Вскоре мы уже шагали с Дероном в сторону видневшегося вдали леса.